Когда приходит тварь? Часть первая. 31 декабря. Я так боялась этого Нового года, что от ужаса делала вид, будто все в порядке. Полдня носилась по дому с пылесосом и тряпкой, полвечера торчала на кухне с теткой, нарезая салаты под иронию судьбы. Машка, двоюродная сестра, закрылась у себя в комнате, делая вид, что готовится к экзаменам, нарастила хвостов перед праздниками. Я-то знала, она просто боится лишний раз со мной сталкиваться. Есть причина, кто-то вчера неосторожно назвал меня дурой, а извиниться гордость не позволяет. Я не умею дуться так долго и уже давно бы забыла, но Машка спряталась в комнате и своим поведением забыть не давала. В другой день я бы уже пошла мириться сама, но тогда на нервах мне было просто не до нее. Казалось, пока убираюсь, готовлю, изображаю занятость, ничего не случится. Тетка стряпала с какой-то показной дотошностью, взвешивая каждую картофелину на кухонных весах. И, кажется, тоже боялась. Нет, она никак себя не выдавала, стучала ножом и гадала вслух. Что такого привезет нам дядя Леша, еще с утра уехавший за подарками. Он у нас всегда работает Дедом Морозом. Мы с теткой и Машкой покупаем только по одному подарку для дяди Леши, а за остальными для матери моей, одноклассников, друг для друга снаряжаем его. Я думаю, ему просто не нравится вся эта предновогодняя возня, вот он и рад вырваться из дома. «Ты просила что-то конкретное?» Тетя потыкала ножом овощи в кастрюлю и слила кипяток. От раковины пошел пар, и теткино лицо оказалось как в тумане. Нет, как в сауне. Оно еще такое красное от кухонного жара. Нет. Значит, он купит тебе велосипед. У тебя же нет велосипеда. Зимой? Иногда я думаю, что она дура. А что, зимой дешевле. Иногда я это думаю два раза подряд. И тогда мне становится легче. Дура значит дура. Какой с нее спрос с дуры-то? Можно не принимать ее слова всерьез и не обижаться. Да не стучи ты так ножом, палец отхватишь. Она шлепнула меня по руке. Ты какая-то шальная сегодня. И с Машей поссорилась. Помирюсь. Уж пожалуйста, а то вы, девки, подцапаетесь, а я тут как одинокий ковбой между кактусами. Я хрюкнула, да и царапнула ножом по пальцу. Чуть-чуть. Тетка, может, и не заметила бы, но я автоматически сунула палец в рот, чем себя и выдала. Так и порезалась, бешеная. Иди йодом залью. Она испугалась, как будто я отхватила себе руку. Сдернула с полки йод, зубами вытащила пробку, и кто здесь сумасшедший, за руку потащила меня к раковине и, приговаривая «не смотри, тебе нельзя», залила йодом порезанный палец и три соседних, не считая свои. Тут я и поняла, что она тоже боится. Просто по-взрослому сохраняет лицо. Готовит, смотрит иронию судьбы, делает, что и все перед Новым годом, как будто все у нас, как у всех. И мы действительно сядем за стол с боем курантов и будем полночи болтать и смотреть телек, а под утро уснем, раздумывая, чем заняться в каникулы. Глупо. Хотелось уткнуться в теткин фартук и зареветь, но у них не принято. Я сидела на табуретке у раковины, ждала, пока стечет с пальцев йод. Лицо вытри, теть. Ты че пробку зубами, щиплет же. Под нижней губой у тетки нарисовалась темно-коричневая капля, как у вампира. А? Да, щиплет, сейчас. И ушла в ванную. Когда в доме поселяется страх, близкие ведут себя как идиоты. Мать с перепугу и отправила меня сюда, к тетке в Зеленоград. Тетя умная, все-все знает. Тебе с ней будет интересно. Но оказалось, что тетя дура, и все ее знания сводятся к лунному календарю. Главное не пропустить ночь, когда надо свалить из дома, прихватив Машку и дядю Лешу. А я, по милости матери, четвертый год катаюсь в школу на электричке. Бросать-то жалко, да и не верится, что я здесь навсегда. Мать от чего-то думает, что тетка справляется и что мне с ней хорошо. Меня она вообще не слушает. Даже когда звонит, сама не подзывает меня к телефону. Если у тетки трубку не отниму или не наберу мать сама по мобильному, то и не поговорим. Нет, мы не ссорились, просто боимся. И я, и мать, и тетка с Машкой. Дядя Леша лучше всех делает вид, что ничего не происходит. Но все равно заметно, что он тоже боится. На столе синхронно запищали телефоны. Мой и теткин. На обоих напоминалка от лунного календаря. Полнолуние. Эту программку где-то скачал дядя Леша. Тетка потом неделю за мной бегала, уговаривала поставить ее на телефон. Нет бы прямо сказать: «Ира, мы боимся твоей твари и хотим, чтобы ты всегда знала о приближении полнолуния и успевала ее приструнить. А мы бы успевали смотаться». Нет. Тетка выдумывала всякие глупости, суеверно не желая говорить вслух о том, чего мы все боимся. Знаешь, как это интересно, лунный календарь? Будешь знать удачные и неудачные дни для учебы и личной жизни, а если контрольная в неудачный день, можно и прогулять. Тут любой начал бы отбрехиваться. Да и не нужен мне этот лунный календарь. Я и так прекрасно знаю, какой сегодня день. Выучила уже. У меня этот календарь в голове, рядом с обычным. Только обычный, представляешь себе, как дневник, а лунный, как луну. И этой ночью она будет полной. Как бы тетка ни кривлялась, никто сегодня в этом доме не сядет за стол дожидаться боя курантов. Сейчас она выскочит из ванной, глянет на телефон и схватится за голову. «Ой, они все уходят в полнолуние, чтобы не оставаться со мной. Я так и не познакомилась с теткиными подругами. Они сюда не приходят. А имена пригласивших она всякий раз называет разные». Тетка выскочила из ванной, взяла со стола мобильник, выключила напоминалку, и все пошло по отработанному сценарию. «Ой, я забыла, нас же пригласили на Новый год к тете Лене, помнишь ее?» Отвечать было не обязательно, тетка и не ждала моего ответа. Она врала, я знала, что она врет, и она знала, что я знаю. Но по законам театра она должна говорить свой текст, что бы ни случилось. «Но, малыш, там будут только взрослые. Ты не обидишься?» Я не утруждала себя ответом и корчила тетке рожи. Ненавижу этот театр на дому. «Вот и хорошо. Посидите с ребятами одни, без предков, а мы сейчас все приготовим». «С какими к черту ребятами? Я не убийца звать сюда ребят. Новый год мы будем встречать вдвоем. Я и тварь». Тетка знает. Дядька знает. Знают Машка и мать. Когда в доме поселяется страх, близкие ведут себя как идиоты. Хватит кривляться, картошку режь, остыло. И не хулиганьте, соседей не заливать, петарды в мусоропроводе не взрывать. Я попрошу тетю Марину, чтобы за вами присматривала. Я никого не приглашала. В дверь позвонили, чем и спасли положение. Я уже была готова высказать тетке все о ее вранье, но вскочила и побежала открывать. Где там мой новогодний велосипед с дядей Лешей? Велосипеда за дверью не было. Дядя Леша был замерзший и навьюченный сумками. С ним были Сашка и Фантомас, которых я не звала, но они все равно пришли, и это здорово. «Вот, Ирка, твои подарки в канаве нашел». Дядя Леша шумно опустил сумки и выпрямился, кивая на Сашку с Фантомасом. Друзья вошли следом, отряхивая с шапок снег. «И ничего не в канаве», — обиделся Фантомас. «Мы с горки катались. Увидели вас, решили зайти за Иркой. Пойдешь?» Последний он бросил мне нарочно небрежно, как у них принято разговаривать с девчонками. «По-моему, они меня жалеют. Ну, Сашка и Фантомас. Знают, что в школу я езжу в Москву и что мои школьные подруги, если они есть, не спешат забегать ко мне после уроков. Полчаса на метро, полчаса на электричке, забегаешься. Здесь, в Зеленограде, я тоже не нажила подруг. Парни это видят. Они целыми вечерами во дворе, в хоккейной коробке. Зимой хоккей, летом футбол. Им оттуда все видать, кто куда пошел и с кем. Осведомлены не хуже бабушек на лавочках. Видят, что я из школы одна, собака и одна, и жалеют. А может, когда я переехал, им просто стало любопытно, кто это новенький поселился в их подъезде. Год присматривались, а потом вытащили гулять. До сих пор вытаскивают. Они да собака Машкина, вся моя компания. Оденусь только. Пройдите, не стойте там. Мальчики, тетка выглянула из кухни. Идите чаю попейте, она 3 часа одеваться будет. И я пошла одеваться 3 часа. Комната у нас с Машкой общая, так что пришлось быстренько помириться. Взрослая же девчонка, студентка, понимать должна, мне сейчас не до ее обидок. Да и сама она, небось, устала дуться. Прости, говорю, Маш, что я дура. Жизнь такая. Мы тут все не гении, а в полнолуние особенно. Машка оторвалась от компьютерной игрушки. Экзамены, говоришь. И вспомнила свою роль в этом домашнем спектакле. И ты меня. А при чем здесь полнолуние? Ни при чем, если тебе так удобно. Я оделась и захлопнула шкаф. Да ты не боись. Вы сегодня к тете Лене идете. Какой еще тете? Я с девчонками Новый год встречаю. На Панфиловском. Твое дело. А я с мальчишками пойду с горки кататься. На заднице. Машка хрюкнула мне в спину и побежала разбираться с теткой, кто куда сегодня едет. Лишь бы не оставаться дома. Сашка и Фантомас все так же стояли в коридоре, вяло отбрехиваясь от приглашений тетки. 2 года знакомы, но они до сих пор ее стесняются. Сашка уже вертел в руках мою ледянку. Фантомас подталкивал ногой мои сапоги. Поторапливали. Запаривались, небось, тут стоять. Иду. Могли бы и чаю попить, чем стоять жариться. Последнее я говорил уже в спину Сашке. Фантомас чуть задержался, посмотреть, как я захлопну дверь, и нырнул за Сашкой в лифт. Двери закрылись, мальчишки синхронно выдохнули. Тетки больше нет рядом. И принялись болтать. «Слышал, тебя на Новый год куда-то увозят? А мы у Виталика соберемся. Думали, ты с нами?» «Оставит ее одну, как же, жди. Помнишь, что она месяц назад устроила, когда все уехали? И нас не позвала?» «А, я кино смотрела». «Ага», — заржал Сашка. «У меня от твоего кино люстра неделю раскачивалась. И топот такой по потолку. Бум-бум. Скажи честно, устроила сейшен, а нас не позвала?» Мы вышли из подъезда к замерзшему пруду, и Сашка сходу переключился. Оседлал ледянку и с разбегу вниз. Мы с Фантомасом тоже не отставали. В штаны и за шиворот тут же набился снег, и неприятный разговор кончился сам собой. Мальчишки не умеют ворчать долго. «Идем на трамплин!» Сашка отряхивался на середине пруда и махал в сторону крутого склона на другом берегу. «Там такой трамплин, почки отобьешь. Как раз то, что мне сейчас нужно». Я въехала Сашке под ноги, уронила и опрокинулась на четвереньки сама. Сзади уже подъезжал Фантомас. Он вопил «разойдитесь», но мы не успели. Фантомас влетел в меня, кувыркнулся, потер нос и пожаловался. «У тебя там что, бронежилет?» «Конечно, мы же на трамплин собрались». Крутой склон мы штурмовали с разбегу. Сумасшедшие вроде нас уже протоптали там лесенку, но подниматься по ней было неинтересно. Сашка бежал впереди в раскорячку, ледянка в его руках болталась, как единственное крыло раненой кукушки. Мы бы посмеялись с Фантомасом, но, думаю, сами были не лучше. Фантомас вообще-то не Фантомас, а Гондурас. Была у него раньше такая привычка, если рассказывает о чем-то плохом, говорить «Гондурас». Математичка нам вчера Гондурас устроила, контрольную без предупреждения, или «Ну и Гондурас у тебя в комнате». Его и прозвали Гондурасом. Ему нравилось, он так и представлялся, Гондурас. И тетки мои тоже. Она потом несколько дней переспрашивала, как зовут этого мальчика? Водолаз? Дикобраз? Фантомас? И я рассказал мальчишкам по приколу. Они взяли на вооружение, и Гондурас быстро стал Фантомасом. Трамплин был отлично раскатан. Мы вылетали на середину пруда, врезались в трусов, которые катались на той стороне с пологим склоном. В общем, веселились как могли. Сашка придумал кататься на пузе, но быстро остыл к этой затее. Сказал, что у него на трамплине челюсть хлопает. Фантомас посоветовал привязать ее шарфом и даже попытался Сашке в этом помочь, за что был осыпан снегом и вывален в сугробе. Я тоже попала под раздачу. Мне надоело смотреть на борьбу в снегу, я решила поколотить их ледянкой, в ответ получила двумя. О том, что сегодня полнолуние, я вспомнила, когда мы уже возвращались в обход пруда, в сумерках мимо елочного базара и разукрашенной гирляндами палатки Али. Настроение сразу упало и от того, что полнолуние, и еще жутко не хотелось заходить к Али при мальчишках. Если бы я подошла к любой другой из палаток в ряду, с газировкой там или цветами игрушками, вопросов бы не возникло, но Али торгует гвоздями, шурупами и всякой скобяной дребеденью, и мальчишки обязательно увяжутся за мной посмотреть, что мне такое понадобилось. Вы идите, я еще в палатку зайду. Впрочем, я и не надеялась отвязаться. Да, я тоже хочу пить. Сашка подскочил к палатке с газировкой и затребовал воды. Мне саморезов. И саморезов купим. Подожди. А тебе зачем? Дядя Леш просил. И там еще кое-что. Сашка цапнул свою воду. Фантомас тут же подбежал отбирать. Пока они пили, я быстро нырнула в палатку Али. У него тепло и пахнет железом. Цепь. 0,5-10 метров. Здравствуйте. Здравствуйте. Али улыбнулся и пошел отматывать для меня цепь. Он думает, что у нас огромная собака, которая регулярно устраивает в доме погром. Раз в месяц захожу к нему за цепью, саморезами, скобами, а иногда и замками. Что тут еще подумаешь? Али, правда, иногда встречает меня с собакой, мышкиным терьером, не выше колена, но его это не смущает. Хорошая собачка у вас, Он протянул мне цепь, завернутую в бумагу, и тут как раз вошел Сашка. «Ты все? Мы уже околели там стоять». «Да. Еще десяток вон тех скобок и саморезов. Два. Сейчас». Сказал, не ждите меня. Я боялась, что любопытный Сашка полезет в бумажный сверток у меня в руке. «Что я скажу? Тоже дядя Леш просил тетку привязывать? Сашка не Али. Додуматься до карманной собачки-убийцы ему фантазии не хватит». Но Сашка не полез, только стоял и дышал на пальцы, отогревался. Али быстро ссыпал мне в пакет саморезы, да еще и пожелал счастливого Нового года. Шутник. Вот и пора домой. Надеюсь, мои уже уехали, и надеюсь, парни не заметят, что машины во дворе нет, а я осталась. Впрочем, уже темно. Да и машины замело так, что не различишь. Лифт развез нас по домам. 5-й, 6-й, 7-й. Вот же мне подфартило жить между двумя любопытными. Все странности, что творятся у меня в доме, парни слышат. Слышат, а наутро спрашивают, что у вас там вчера творилось. Мои полночи уснуть не могли, хотели в милицию звонить, еле отговорил. А я выдумывай, выкручивайся, ври. То к Машке подруги пришли и устроили базу, то телек сломался и орал. Я просто специалист по таким отмазкам. Хотите шуметь всю ночь, чтобы утром вам за это ничего не было? Спросите меня как. Дверь была заперта. Уехали. Ключи у соседки справа. Тети Тани, только в руки она мне их не даст. Выйдет на звонок, буркнет что-нибудь, откроет, впустит меня и запрет снаружи. Что ей там тетка про меня наплела, я не знаю, но вижу, что ничего хорошего. «Чего трезвонишь, ненормально?» «И вам здрасте». Отвечать ей вслух только портит себе настроение. Я пожала плечами, мол, и так все понятно. Соседка ковырялась на вешалке, отодвигая куртки, брякая связками ключей. Машкин терьер выглядывал из-за ее ног, втягивая воздух любопытным носом. Знает, что домой до утра не возьмут ни его, ни ключи. Чего тетка его с собой не забирает, когда по гостям катается? «Новый год скоро. Где тебя черти носят?» Как будто тетя Тань пригласила к себе и без меня за стол не садится. Машкин терьер сопел в коридоре, но ко мне не выходил. сделала ему ручкой, пошла домой одна. В прихожей темно, соседка снаружи позвенела ключами и ушаркала к себе. Я зажмурилась, включила свет. Четвертый год с тварью живу, никак не отвыкну бояться. Разулась, скинула куртку, вытряхнула на диван железо из палатки Али, полезла в кладовку за инструментами. Новый год, чертово полнолуние, нет бы наступить ночью раньше или позже. Но нет, ему понадобилось в Новый год, когда на улице будет куча народу, и выпускать тварь из дома нельзя, даже в лес. Лес виден из нашего окна, настоящий, большой, не какой-то там лесопарк с лавочками и аттракционами. Обычно он меня здорово выручает, там днем-то мало кого встретишь, кроме редких компаний с мангалами, а уж ночью дураков нет. Я и выпускаю тварь туда, пусть по кустам носится. Но сегодня компании мангалов там будет до чертиков. Погода-то какая, снежок. Я смотрела на лес и прикручивала железные скобы по периметру оконных рам. Натяну цепь зигзагами, чтобы тварь не сиганула в окно. Ей до фени шестой этаж, мозгов-то нету. За дверь я не волновалась, дядя Леша поставил хорошие замки. Без ключей, да еще и лапами изнутри. Не откроешь.